История 81. Нет энергетическому вампиризму. Я обедал в одном знатном морском рыбном месте, напоминающем скорее рынок, чем элитарную гастрономию. Вот сижу я за высоким столиком на стульчике, попиваю пенящуюся жидкость с копченой рыбкой, и вдруг на тебе! Передо мной возникает любопытная пара с подносом удлиненных устриц, улиток и более благородным напитком, томящимся в дорогой и изысканной бутылке. Нарисовались не сотрешь. В двух словах эту пару можно описать следующим образом. Мужчина, банкир, метящий в топ, около 40 лет, который в воскресенье в обед ходит в костюме. Женщина – робот по отжиму финансового состояния у доверчивых мужчин, сотворенная по всем правилам апгрейда лицевой и грудной части. На какой-то момент я забыл про пару, ибо красная рыбка воистину захватила мои вкусовые рецепторы. Но вдруг я услышал примерно следующую фразу. «Эта лампочка означает, что еда готова. Ты что, этого не знаешь? Как ты вообще деньги зарабатываешь?» А потом вот такую фразу. «Ты не понимаешь весь смысл. Напиток должен обогатиться кислородом». И такую. «Улитки не такие, какие должны быть. Они не выковыриваются. Закажи мне что-нибудь другое». Или еще. «Мы продолжаем меня позорить? Я что, это должна сама делать?» В общем, с десяток подобных фраз в стиле «Ты вообще хоть знаешь, как надо общаться с красивой девушкой?» Все время, что я уплетал свою рыбку, рыбка, сидящая напротив, обесценивала мужчину как только можно и как только нельзя. Да так, что моя популярная публикация «Самое худшее свидание в моей жизни» и рядом не стоит с этим примером. Причем самое интересное было в том, что мужчина определенно был не глупым. Он не только выглядел как успешный человек, но и по телефону с людьми разговаривал уверенно и подкованно. Но вот с этой женщиной... У меня сложилось стойкое ощущение, что он так и не понял, что весь вечер, осознанно или нет, его обесценивали. Обесценивали, чтобы занять комфортную высоту в назревающих отношениях, независимо от их формата. В итоге, как всегда, мораль, которую я продвигаю во всех своих публикациях и книгах, посвященных теме отношений. Не связывайтесь с манипуляторами и разными токсичными персонажами. Как с женщинами, так и с мужчинами. Ищите взаимную и искреннюю любовь, которая будет укреплять вас, а не ослаблять. Как только вы чувствуете, что человек забирает вашу энергию и не дает вам свою взамен, сразу закрывайте такие отношения.